Глава первая. «Да зараза такая! Как он это комбо делает? Вот паскуда! Как же хреново без интернета!» Сквозь пробуждающееся сознание до меня донесся голос. Знакомый голос. Что я здесь делаю? Когда сюда пришел? Совсем ничего не помню о последних днях? Часах? Как долго я тут? «Очнулся? Поднимайся, мне твоя помощь нужна!» Я присел и схватился за голову. «Много времени прошло. Ничего не помню. Помню, как в лагерь на драконьем черепе пришел. И все. Полдня уже дрыхнешь, как сурок. Не помнишь, значит? А как меня зовут, помнишь?» «Конечно. Ты мой покровитель и один из богов земного пантеона, Аид». «Бинго! Ни хрена ты не помнишь!» «А что я должен помнить? В груди холод какой-то». Опустив глаза, увидел в районе сердца серый круг. «Что за...» Потянулся рукой и моментально замер, разглядывая ладонь. Моя кисть, она тоже лишилась красок и стала серой, как выжженная земля. «Не думал, что ты потеряешь память». «Что ты со мной сделал?» «Ну, во-первых, не ори. Во-вторых, на, выпей компота». Аид поднялся с кресла мешка и взял со стола кувшин с каким-то розовым напитком. Налив кружку, он отдал ее мне. Напиток в кувшине, кстати, заканчиваться не собирался. «Что за странная штука? Бодрит». «Компот обычный». «А кувшин?» «А кувшин необычный, уникальный. Бесконечный кувшин компота. Богемский хрусталь. Раритет. Таких на весь пантеон всего 3 откопали». «Это могло бы решить проблему нехватки воды в мире», — осуждающе покачал я головой. «Вам силы всех магов не хватит, чтобы зарядить его хотя бы на неделю работы. 1 единица маны — 1 миллилитр». «Так что со мной случилось? Что с рукой и сердцем?» «Лучше бы ты, конечно, память не терял. Помнишь, что делал в лагере, когда пришел? Что в сундучке моем было?» Внимательно следил за моей реакцией покровитель. «Нет», — честно признался я. «Печально. В общем, в сундучке лежал пропуск в мою обитель. Он и сейчас у тебя в кармане». Я сразу нащупал рукой какой-то странный округлый предмет и достал его. Жетон Аида. «Так, допустим, я попал сюда. Дальше что?» «Перед этим ты изучил один свиток, где были записаны разные знания. Очень полезные в твоем деле, между прочим. И я надеюсь, ты сможешь их вспомнить сам. Ибо никого из богов с атрибутом жизни я не могу просить о помощи». «Посмотрим. Это все? Я переучился?» «Не совсем. Еще в сундуке была булавка с моей силой. Уколешь ее врага, и моя божественная энергия разорвет его, либо ослабит. Сильно ослабит. Понимаешь?» «Нет, и не надо мне говорить, что я тупой. Можешь прямо сказать?» «Короче, было у нее еще одно свойство, которым ты воспользовался, уколов себя прямо в грудь. А кисть твоей руки стала серой из-за того, что держала ее. Ты поглотил часть моей силы». «Это опасно?» «Да, ты скоро умрешь. И я не заставлял тебя. Это твой личный выбор. Я дал тебе чудо, а как им воспользоваться, ты решил сам». Аид присел рядом и понизил голос. «А теперь внимательно слушай, к чему это все приведет». Я сидел молча, не веря своим ушам. Это выглядело каким-то сумасшествием. И нет, я не о своем решении. Тут-то как раз все понятно. Я о последствиях. Они были. Вернее, будут. Обязательно. Для всех нас. Но я-то о них не знал, в отличие от Аида, вернее, ушедшего. Да, все верно. Теперь он ушедший. Тот, кем и являлся изначально. Отрешившийся от проблем, войны и выживания. Бог-пенсионер, ядрить его налево. Значит, на людей будет объявлен крестовый поход, а меня начнут искать все и везде. И только моя смерть остановит задание системы. «Ага, но это случится не сразу. Она еще с титанами не разобралась. Столько глобальных событий сразу запускать не будет. У тебя есть месяц или около того. Потом все. Времени на отдых не останется». «Печально». «На самом деле нет. Боги активно зашевелились после турнира. Наши в том числе. И сейчас они попали в ловушку. У них просто нет выхода, кроме как поддержать тебя. Конечно, какие-нибудь жалкие мразушники, вроде Чернобога, ради своей шкуры могут встать на сторону врага. Но я верю в твои силы. А тех, кто предаст общее дело, мы растерзаем. Поэтому лидеры людей должны спешно объединяться. Понял тебя. А что с другими расами? Альвы, сперфоны, аюты? Если у меня с ними нормальные отношения, с альвисами вообще репутация выше, чем с людьми. Не знаю. Это зависит от них самих. Тот факт, что планета достанется одному, не означает, что этот один будет принадлежать одной расе. Союза никто не отменял. Вполне возможно, что кто-то согласится вступить с нами в альянс. Или ударить в спину. Тяжело вздохнул я. А через год я сам по себе умру и оставлю людей с проблемами один на один. Ты же знаешь, что в истории нашей цивилизации не существовало империй, построенных за один год. Так и системы тогда не было. Забудь о прошлом, думай о будущем. Титаны все еще бушуют. Никто из противников не имеет полноценного боевого кулака. Все, кто потенциально мог построить империю, теперь отброшены титанами. Пользуйся моментом. Двигайся, шевелись, обзаводись связями. Кстати, о них. На Земле мы еще кое-как сражаться можем. А что с этой селедкой делать? Сларпы. Одно из водных племен, что имеет все шансы стать правителем морей и океанов. У них проблемы с потомством. Высокая смертность. Долгий период созревания. Да и они сильно полагаются на свою едва живую армию. В каком плане? Сказанное Аидом удивило. Если еще и зомби с моря попрут. Не очкуй. Когда сларп оказывается при смерти от старости или травм, он проходит одну процедуру. Я бы назвал это медузированием. В общем, в еще живой мозг поселяют специально выведенную медузу. Эта штука может управлять телом даже после смерти, заменяя нервные окончания и кучу других органов. Больше об этом знает Посейдон. Он же их под свое крыло и принял. Точно могу сказать одно. У правителя сларпов из королевской династии есть способность отдавать приказы медузам. Была в прошлом мире. Осталась и в этом. Интересно, а как они похерили цивилизацию? Задал вопрос навскидку и удивился, получив ответ. Загрязнение воды из-за серии подводных извержений вулканов. Химический состав поменялся. Температура поменялась, многие погибли, и икринки оказались уничтожены все до единой. Им оставалось жить лет 40, а дальше их цивилизация вымерла бы. Грустно вздохнул ушедший, кинув кривой взгляд на приставку. Все это интересно, но теперь надо думать, как усилить свое тело и способности, с одной стороны, а с другой — научиться управлять той каплей божественной силы, что во мне поселилась. А ты чем займешься? Решил выяснить для себя все и по возможности выпросить каких-нибудь завалявшихся камушков вроде эссенции или других ништяков. Я буду восстанавливать наследие Земли, особенно то, что связано с индустрией развлечений. Видишь ли, поделившись с тобой своей силой, я кое-чего нарушил. Система не обрадуется и наложит на меня ограничения. Поэтому выходить за пределы своего домена мне не рекомендуется. «Буду сидеть, заниматься артефакторикой и наследием погибшей планеты». «Нет, ты всегда можешь заскочить. Ключ у тебя теперь есть. Нужно только напитать его божественной энергией». «Как это сделать?» — спросил я напрямую. В мой лоб уперся серый палец, и темные сгустки энергии проникли в сознание, отражаясь вспышками боли. «Тут просто основы. По сути, та же магия, только без системных иконок». Убрал руку босс и поднялся с дивана. «Да, я понял. Заклинание темного мага. Я этот свиток изучал». В голове промелькнула незнакомая картина, которую следовало немедленно прояснить. «А, воспоминания возвращаются». Как-то устало спросил Аид, подходя к окну. «Не до конца уверен, но, судя по всему, да». Пожал плечами, оценивая поведение бога. «Тебе пора идти, пока твои мертвые отряды не уничтожили». Печально поведал он и повернулся ко мне. «И последнее. Запомни, Аид — это не просто имя. Это символ. Это выбор. Это клятва. И она намного тяжелее, чем миллион глупцов может себе представить. Отныне ты несешь с собой не просто имя, но еще и надежды, обещания и будущее цивилизации. Берегись тех, кто решит пожертвовать свои силы ради смертного, как это сделал я. Если такие найдутся, ты сразу почувствуешь их. Божественную силу невозможно просто так взять и скрыть. Докажи мне, что я не зря обрек себя. Иди и соверши то, что хотел. Теперь твоих сил более чем достаточно. А насчет... Я бросил взгляд на столик с прибамбасами от системы в виде камня совершенствования и прочего. Нет, они помогут мне продержаться какое-то время. Да и в целом я баланс уже так нарушил, что любая капля помощи с системными предметами может стать последней. В ответ я лишь кивнул. Слова излишни, дела говорят намного лучше. В ладонь лег жетон Аида, и я направил энергию для активации. Мгновение темноты, и я вновь на планете. А здесь уже прошла ночь, и наступило утро. Солнечное, яркое, полное надежд и... криков моих ребят, что сражались с какими-то уродами, решившими поиграть с огнем. «Кто там решил разрушить мой будущий храм?» Я вытащил боевой топор и посмотрел в небо. Там воробушек сражался сразу с пятеркой всадников на Ирвингах. Рядом же кружились еще какие-то твари с скачками-переростками, оседлавшими их длинные шеи. «Альвы не сдержались и решили раздавить кости моих воинов?» «Непростительно!» Я побежал вперед, поближе к основному месту битвы. Арчанка швыряла во врага заклинания, основательно раздражая всех летунов вокруг. Еще мгновение, и в нее бы вцепились когти виверны, но я успел оттащить худенькое тельце. «Спасибо!» — поблагодарила она и выпустила зеленый шип в набирающую высоту зверя. Попала в хвост, и того повело. Пока он падал на землю, отряды костяков примерно прикидывали место падения, готовясь рубить как летающую тварь, так и наездника. Я поставил топор на землю и вытащил лук, заряжая магией бронебойную стрелу. Увы, одной такой явно не хватит. Рядом собрались другие бойцы лагеря, в том числе и тощая лучница. Вот только ее оружие было всего лишь редкого ранга. Я вытянул колчан с хаотическими стрелами, дал ей свой лук и принялся доставать другое оружие. Для начала два копья, включая легендарное и копьеметалку. Потом жезл, который умеет раскидывать врагов в стороны. «Не получается натянуть!» Выжилась худышка, и я кинул ей кольцо Геракла. «После боя вернешь!» «Дзот! Становись со всеми в круг!» «Если завалим, и виверна упадет, многие погибнут!» «Я решу! Действуй!» «Принял! Отряды! Стройся вокруг лидера! Щиты на изготовку! Копьями к небу!» Я стоял в самом центре построения и видел своих раненых людей. Кое-где лежали убитые, и защитники, и нападавшие. Так, щит пастуха. Призыв. Член священной стаи. Призыв. Кольцо атланта-защитника. Активно. Все-таки этот защитный покров в несколько раз больше меня и может накрыть еще и моих людей вокруг. В небе кружилось около дюжины тварей. Воробушек разобрался с парочкой, а теперь, слегка потрепанный и лохматый, догонял последнего улепетывающего. «Лучники! Огонь по готовности в первого приблизившегося! Смотрите в оба! Не мешайте вести стрельбу!» — командовал Дзот. Я прикрыл глаза и активировал заклинание магического щита. Чтобы растянуть его над всеми, пришлось активировать сразу четыре. Зелья маны улетали, как свежеиспеченные пончики. В лесу неподалеку вели партизанскую битву добытчики, а работники карьера без устали швыряли камнями в двух настойчивых ирвингов со всадниками. Маны маловато, зелье в зубы, глаз на иконке смертельного луча. По своим свойствам это заклинание неплохо справляется с ролью ПВО. Но перед этим... «Идут в атаку!» Сразу половина ирвингов, разделившись на два отряда, стала заходить с разных сторон. Одни раньше, вторые — сразу за ними. Чтобы добивать тех, кого ранят в первый раз. «Чуть в сторону!» Отодвинул стоящих передо мной и использовал по назначению копьеметалку. Первым пошло копье попроще. Не хочу хвастаться меткостью, но я попал. Впрочем, будем откровенны. Они перли в боевом строе, и тот, в кого полетел сюрприз, попросту не мог никуда уйти. Нападавшие летели практически параллельно земле, семеро в ряд. Осталось шестеро. Альф тоже сдох, вылетел из стремени или что там у них, и шею сломал. По словам системы. «Щиты!» — скомандовал Дзот, и мертвяки прикрылись щитами. Я запустил заклинанием из жезла, швырнув одного из летунов в соседа. Оба они покатились по земле, а метнувшая нечто гадкая арчанка удивленно на меня посмотрела. «Это же легендарный...» «Потом!» — скомандовал я и, подхватив копье, всадил его в брюхо приехавшейся по магическому щиту твари. Урона она нанесла немного, хотя и ополовинила его прочность. «Руби!» — гаркнул Дзот, и болтающие башками виверны на земле их лишились. Из семерых долетели четыре. Одна тут же получила в брюхо мой легендарный гостинец и покатилась переживать ранения. «Второй отряд летит!» — предупредил я и перевернулся к новой напасти. Жезл все еще был в правой руке, а левая готовилась ударить по морде багровым лучом. «Я попала!» — закричала лучница, справившись с луком. «Молодец! Пригнись!» Темнокожий здоровяк позади нее разрядил в морду летящей твари арбалет. Я отшвырнул еще одну сволочь. Гномы по приказу старшего выставили лес копий. Багровый луч прошелся по части хищников и их наездникам, нанося слабоватый, но очень болезненный урон. Удивил один из оборотней, что в прыжке, оттолкнувшись от собрата, зацепился за летуна. Мои магические щиты твари так и не пробили. Защитники долбили, чем могли, пользуясь прикрытием. Атлант потерял 20% здоровья, приняв часть атак на себя. Я же отправил вдогонку проклятие Шамрадуура, проклятие ведьмы. В ход шло все. За одну глупую атаку нам удалось убить половину летунов. Да, к ним на помощь уже спешило пятеро ирвингов со стороны леса и каменного карьера. Вот только и с нашей стороны прибыло подкрепление в виде воробушка. Наш альфа-птиц нагнал и завалил двух подранков, включая того, чье брюхо украшало торчащее легендарное копье. Враги зависли высоко в небе, и я выдал серию выстрелов из ПВО. Попал всего раз, но так удачно, что Ирвинг свалился на землю, а в следующую секунду с его спины кулем рухнул Альф. «Они улетают!» Радовались люди. «Ура! Выстрели!» «Оборотни своего догрызли у пруда!» Заметил кто-то победу над сбитым летчиком и его ранее живой махиной. «Дзот! Провести учет потерь. Всех раненых ко мне, в том числе своих скелетов. Альва поймать и доставить. Самолично допрошу». «Альва быстро бегают». «Этот ноги переломал, когда падал. Система лок выдала. И лучше поторопись, пока он не помер». «Есть!» — рявкнул Альвис и принялся раздавать указания. Но я продолжал следить за небом, где розовый бурей носился и громко верещал боевой воробей. Добыча посмела напасть на него и его территорию. Это непростительно, да? Гордый потрепанный птиц приземлился рядом и зачирикал, как сумасшедший, хвастаясь количеством поверженных им врагов. «Да, мой друг, ты молодец. Видишь, как бывает. Только я отошел, сразу налетели гады. А если бы ты не справился, что тогда? И нам было бы плохо, и твои запасы демонятины сожрали бы». Тень ужаса мелькнула на его мордочке. Наши глаза встретились, и я показал ему образ жующих и стягивающих его запасы ирвингов. Стоило ему настигнуть одного, как прилетало двое других и лопали припасы. Воробушек гнался за ними, но взамен появлялось пятеро других. Пару минут, и от его деликатесов ничего бы не осталось. Он бешено дышал, яростным взглядом прожигая и меня, и трупы зеленошкурых ирвингов. А потом показал в ответ другую картинку, где два воробья поменьше охраняют кучу мяса, а он кружит вокруг и убивает одного жадного врага за другим. «Если есть, приводи. Когда вернусь, раздобуду еще больше мяса для тебя и твоих друзей». Тахан взмахнул крыльями, сделал несколько кругов над нашей горой, убедился, что врага больше нет, и молнией упорхнул к неизвестной горе. «Вот, мы привели пленника. Раненых мало. Погибло трое рабочих, двое мастеровых и один воин. Если не считать алисов, то пара ран у оборотней», — отчитался первый помощник Дзота. «Хорошо, я ожидал худшего». «Воробей прикрыл и первую атаку отразил», — кивнул в сторону облаков Олег и поправил свои доспехи. «Понял. Раненым выдать зелье и воду из фляжки. Олег, организуй первую помощь». Обратился к условному лидеру некостлявой части отряда, и он кивнул, погружаясь в заботы. Вообще, несмотря на самый высокий уровень среди людей и остальных, командир себя практически не проявил. И мне это не понравилось. Но выбирать кадры особо и не из кого. Придется работать с тем, кто есть. Хотя, может, темнокожего здоровяка в лидеры поставить. Перед выходом поговорю. Хорошо, что я не ушел этой ночью, как планировал, а заглянул в гости к своему боссу и задержался. Уйди я, и количество жертв возросло многократно с нашей стороны. «Кстати, а где гоблины?» «Хозяина!» Только вспомнил, как они тут как тут. Обернулся на голос Серокожего и удивился. Десяток моих гоблинов, кентавр и лягушка, тащили связанную живую виверну и упирающегося альва. «Отлично!» Причем связаны эти двое были так плотно, что даже дышать толком не могли. «Хозяина! Чудный жаба предупредить нас об угрозе! Мы в лес ходить, где веревки делать из местных растений! Там на нас напасть злой-призлой шакаль, паршивый! Мы его победить и связать!» Гордо выпятив грудь, докладывал накачанный гоблин, задравший нос чуть ли не к облакам. «Молодцы! Всегда знал, что не зря вас пощадил!» Начал я нахваливать гоблинов. Так-то они реально заслужили. Я думал, они просто разбегутся и отсидятся. Они вступили в бой. Похвально. Настало время допросить пленных и выяснить, где они обитают и зачем на нас напали. Только вот какое-то странное жжение и постукивание стало расползаться по спине от мешка Суурта. Ничего не понимая, полез внутрь в поисках источника вибрации и тепла. И нашел там рунную табличку, что чуть ли не светилась. Она изрядно разгорелась, и только попав в мои руки, начала остывать и успокаиваться. Это ведь тоже божественный артефакт. В нем же прямо написано, что он принадлежит Одину. Ушедший не говорил, что он часть противостоящей ему фракции. Видимо, он либо заодно, либо преследует свои цели и нейтрален ко мне. И что же мне там надо посмотреть? Мой взгляд расфокусировался. Я очутился на уровне облаков и почувствовал, как внимание приковывает далекая горная вершина. Сосредоточился на иконке руны, что была над горой, и переместился к ней, а затем еще раз к соседнему великану с верхушкой, утопающему в снегу. Этот каменный гигант возвышался над огромным лесом, что в обе стороны уходил к горизонту. С вершины было видно, как за лесом расстилаются гигантские водные просторы. Прямо посреди этого леса, по большей части мангрового, вверх уходила тонкая струйка дыма, и очередная руна Одина призывала меня. Я вновь переместился и нахмурился. Красные сларпы танцевали в диком танце вокруг костра, на котором заживо сгорал альф. На краю поляны в клетках сидели и другие пленники, с ужасом взирающие на кулинарию варваров. Очень и очень много пленников. Разных народов, разных рас. Бесконечно далеких друг от друга цивилизаций. И всех их объединял всепоглощающий ужас. Всех, кроме одного существа. «Безумно интересно, как этот ангел угодил в плен к сларпам? Что он тут делает? Существо из мифов и легенд. Кажется, пора ускориться и заодно явить этому миру свое новое имя. Имя, на котором выстроится новая цивилизация. Или сдохнет, пытаясь». Открыл профиль и посмотрел на надпись. «Имя не задано. Чел 18563974. «Не смотри в прошлое. Смотри в будущее». Имя Аид.